Глава 66. Сашка. Я всю неделю переживал за состояние Марины, поэтому к пятнице почувствовал себя вывернутым наизнанку и выдохшимся, как лошадь после скачек. Но быть лошадью гораздо проще, ты, по крайней мере, знаешь, что когда-нибудь твой бег закончится. А когда весь этот ужас прекратится у нас с Мариной, я не представлял. Завтра я перееду. Вика к этому готова, Даша со временем приспособится, и я тоже. Наберусь терпения, чтобы постепенно возвращать свою жену. Не мытьем, так катаньем. А Марина, что наш разрыв значит для нее? Почему ей всю неделю нехорошо? О чем она думает? Что собирается делать, как только я перееду? Пустится во все тяжкие или наоборот постарается отрешиться от реальности? А со временем, быть может, и поймет, что со мной все-таки лучше, чем без меня. Пока, к сожалению, в подобное почти не верилось. Точнее, понять-то можно, но надо же и шаги какие-то навстречу делать. А у меня было ощущение, что Марина за последние годы напрочь разучилась делать такие шаги. Отдаляться, молчать, игнорировать и даже оскорблять – это да, но не пытаться пойти навстречу. Наверное, кто-то бы сказал, что с моей стороны кощунство даже рассуждать о подобном. Все-таки именно я виноват, что такое происходит с Мариной. И я не имею права рассчитывать на снисхождение после всего, что было. Но мне казалось неправильным постоянно жить прошлым, отравляя обидой настоящее и уничтожая совместное будущее. Зачем? В конце концов, это ведь мои грехи, а не Марины. Оставь меня с ними, а сама иди дальше, освободись. Я уже и на развод согласился. Да что там на развод, я на все ради нее согласен. Но нет, Марину по-прежнему что-то беспокоило. И я весь издергался, пытаясь понять, что не так. Может, наоборот, мне не следовало затевать всю эту историю с разводом и отъездом. Может, Марина поэтому унывает? Думает, что я сдался и другую бабу себе нашел. Не знаю, что угодно она может думать. Но зачем мучить себя мыслями, если можно спросить? Спросила бы, и я бы честно сказал, что надеюсь со временем на примирение. Наверное, надо самому сказать, не дожидаясь вопроса. Хотя, фиг знает, а вдруг я ошибаюсь, и Марина после подобных признаний разозлится и разнервничается. Ее же сейчас не поймешь. Рассуждая обо всем этом, я шел по направлению к залу с бассейном. В пятницу я всегда плавал, вода отлично снимала напряжение, скопившееся за неделю. Правда, сегодня я сомневался, что чему-то по силам справиться с моим напряжением. Даже сексу наверняка бы не удалось. Хотя возможности проверить это у меня нет. Я вошел в зал и, подойдя к шезлонгу, на котором обычно оставлял халат, невольно скользнул взглядом дальше. Туда, где находился вход в бассейн, а рядом трамплин для прыжков. Они тут были невысокими, наверное, метр от воды, вряд ли выше. Я иногда прыгал, но не часто. Плавать мне нравилось гораздо больше. Сейчас на одном из трамплинов стояла девушка в закрытом изумрудном купальнике, облепившем стройное тело. Тонкая талия, идеальные бедра, потрясающая грудь. Там было на что посмотреть. Я залип, глядя на то, как девушка несколько раз грациозно подпрыгивает на трамплине, а затем красивой ласточкой уходит в воду. И только когда она вынырнула над поверхностью и поплыла дальше, я сообразил, что уже видел эту девушку. Неделю... Нет, 5 дней назад, аккурат в понедельник. Как ее там звали? Ника? Да, точно. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Да, за прошедшие дни Ника почти полностью выветрилась из моей головы. Осталось лишь неяркое воспоминание о случайной встрече. Примерно так же помнишь попутчиков в поезде. Несколько фраз, общее настроение, небольшие детали во внешности, но не больше. А когда проходит несколько лет, то даже если встретишь на улице тех же людей, ни за что не узнаешь. Если бы я встретил Нику недели через 2-3, может, и не узнал бы. Мало ли на свете симпатичных рыженьких девчонок, юных и прелестных. Да навалом. А детали ее внешности уже начинали стираться из моей памяти. Я уж и забывать стал, какой классной мне в прошлый раз показалась ее фигура. Ну, просто обалденная. А если представить, какие рыженькие волосики у нее между ножек, над сладким влажным местечком, так вообще... «Да, Сашка, вот вредно тебе без секса сидеть. Вредно. Увидел красивую девчонку, и мозги в член устремились. Их надо срочно назад возвращать. Любопытно, конечно, что Ника здесь делает. Вряд ли на меня охотится. Мы в прошлый раз столкнулись при выходе из центра, а здесь не только фитнес-клуб, много чего есть. Не могла Ника знать, откуда я шел. Совпадение, наверное. Хотя какое-то странное, абонемент еще и с бассейном, стоил тут немалых денег. А она говорила, что бедная студентка». «Да, вопросы интересные, и я с удовольствием поболтал бы с рыженькой еще раз, но нет. Слишком уж навязчивая фантазия про волоски между ножек возникла в моей голове. Я на ней прям завис, аж возбудился слегка. Поэтому ну нафиг эту Нику, тем более, что бассейн большой, и дорожка у нее не рядом с моей. Авось не заметит». Решив так, я скинул халат и спустился в воду.